«Косика!» Харуюки резко поднял голову, вытер слезы и посмотрел на Цубоми. «Это самое. Косика, у тебя еще есть связь с Аматерасу?» «Что?» «Ну, да, только не связь, а договор». Растерялась Цубоми, не ожидавшая такой резкой смены темы. «Может ли Аматерасу защитить тебя во время атаки в реале?» Спросил Харуюки, наклоняясь к ней. «Святые через высший уровень могут вмешиваться даже в кабельные дуэли. Да, они не могут появиться сами, но способны усилить аватары или дать усиливающее снаряжение». «Что?» Похоже, даже опытная Цубоми не знала об этом. «Аматерасу? Хм...» Она нахмурилась. «Допустим, в плане этики нет проблем использовать нечестную защиту в ответ на нечестное нападение. Но как ты себе это представляешь с системной точки зрения? Если ты намекаешь на крылья Метатрон, то ты получаешь их силу на среднем уровне, где у тебя есть прямой контакт с Архангелом. Даже святым не под силу как-либо появиться на поле, где идет кабельная дуэль. Самое большее, что они могут туда отправить — свой голос». «Хм...» Пришел черед Харуюки задуматься. А Цубоми тем временем продолжала приводить аргументы. «И если на то пошло, у меня с Аматерасу и у тебя с Метатрон разные связи. Поэтому я и назвала наши отношения договором. Это всего лишь взаимовыгодное сотрудничество. Я не думаю, что она просто так поможет мне, если на меня нападут». «Взаимовыгодное?» — переспросил Харуюки, не привыкший слышать это слово в контексте ускоренного мира. «То есть вы чем-то делитесь друг с другом? И чем же?» «Информацией. Аматерасу рассказывает мне о системных аспектах Брейнбёрста, а я делюсь с ней информацией о Бёрстлинкерах. Если конкретней, то мы иногда налаживаем голосовую связь и беседуем». «Но ведь...» — возразил Харуюки, вспоминая Аматерасу, столь же прекрасную, как Метатрон, но и одновременно не похожую на нее. «Когда мы встречались вчера на высшем уровне перед конференцией, ты говорила, что считаешь Аматерасу своей подругой. Уверен, что она думает о тебе так же». Цубоми смущенно улыбнулась и ответила. «Я просто сказала тебе, как к ней отношусь. Понятия не имею, что она про меня думает. Тем более, что она — продвинутый искусственный интеллект, работающий уже тысячи лет». «Искусственный интеллект». Действительно, все говорящие существа, включая Метатрон и Аматерасу, на самом деле представляли собой не более чем искусственные разумы. К 2047 году технологии искусственного интеллекта настолько плотно сплелись с повседневной жизнью, что зачастую на них просто перестали обращать внимание. И социальные камеры, и беспилотные автомобили, и системы «Умный дом», и многие приложения на нейролинкере существовали только благодаря искусственному интеллекту. В то же время технологии по-настоящему продвинутого, обладающего характером искусственного интеллекта, находились под строгим государственным контролем, поэтому Харуюки и прочие обычные граждане не встречали в обычной жизни ИИ, с которыми можно было бы поговорить. Харуюки слышал, что в конце 2020-х был какой-то переполох с искусственным интеллектом, который привел к жестким ограничениям по всему миру, но сколько бы он ни искал, в сети почти не было информации о тех событиях. Поскольку Метатрон и Аматерасу не глупее, а то и умнее Харуюки, они наверняка находятся вне закона, но глупо вообще говорить о легальности Брейнбёрста, который работает на взломе сети социальных камер. Главный вопрос в другом. Считает ли сверхчеловек Аматерасу Цубоми своей подругой и придет ли ей на помощь? «А давайте у нее спросим!» — неожиданно нарушил тяжелую тишину звонкий голос Чиюри. «У нее, у Аматерасу?» — уточнил Харуюки. «Of course! Но мы не поднимемся на высший уровень без помощи Метатрон, а она собирается восстанавливаться как минимум до завтрашнего вечера, так что мы с ней никак не свяжемся». «Но что ты несешь? Я не про этот твой уровень, а про личную встречу. У Аматерасу ведь есть дом. Амана его то, да? Если мы сходим туда и попросим о помощи, она обязательно откликнется. После того, как поможет нам вытащить Снежку из-под Инти, конечно». Повисла долгая тишина. Обомлели все. Харуюки посмотрел сначала на ошарашенных Черноснежку и Цубоми, затем на подругу детства. «Слушай-ка, Чию, короче, Амана и Вато — это великое подземелье Токийского вокзала. Ты хоть представляешь, как трудно его пройти?» «Ой, да что ты говоришь?» Чиури вскинула левую руку и хлопнула Харуюки по спине. «Позавчера мы с тобой и Лидом уже прошли великое подземелье парка Сиба. А нас сейчас четверо, так что тем более пройдем. Ты сама-то что говоришь?» Харуюки ответил подруге тычком в бок. «В тот раз с нами была мини-Метатрон, которая договорилась со всеми энами и мини-боссами подземелья. Если бы не она, мы бы никогда не прошли то подземелье. Обычно туда входят в 10-ром или в 20-ром. Это не совсем так. Перебила его Черноснежка. А? Внутри великих подземелий всегда действуют фиксированные уровни. Так что если собрать состав из подходящих дуэльных аватаров, хватит и меньше десятка бойцов. Разумеется, для победы над Ластом, в смысле над Святой, лучше, конечно, 3 полных группы. 18 берстлинкеров. «С какой стати одна группа? Это 6 человек!» Подумал Харуюки, но решил отложить вопрос на потом и вместо этого спросил. «И какой уровень действует в Мана Ивата?» «Высший среди огненных – Алое Пламя». «О, неужели это еще хуже, чем Вулкан?» Существовало всего 5 уровней огненного типа. В порядке возрастания редкости и опасности это были Пустыня, Выжженная Земля, Магма, Вулкан и Алое Пламя. Харуюки поморщился, а Чиюри пихнула его в бок. «Тебе еще хорошо. У металлических аватаров стойкость к огню. А вот мой аватар к нему очень уязвим». «Может и так, но...» Зеленые аватары, к которым относилась Лайм Белл, как правило, имели высокие показатели защиты, но растительный цвет вносил свою лепту. Аватар Чиюри действительно был довольно уязвим к огню. Отсюда следовало, что такая же растительная Роуз Миледи также не могла похвастаться жаропрочностью. И Черноснежка, скорее всего, тоже. «Всё-таки я был прав. Вчетвером мы не справимся», — заключил Харуюки. «Нам нужны хотя бы стойки к огню Синамии и Ника. Еще Акера, чтобы тушить пламя. Порт, чтобы бегать по стенам. Фука, чтобы защищать нас барьером. Таку, чтобы бурить скалы». «Ты сейчас весь легион перечислишь?» — выкрикнула Чиюри. Харуюки притих, а Черноснежка усмехнулась и сказала. «Конечно, весь легион собрать будет сложновато. Но еще пара-тройка человек нам бы точно не помешала. Увы, Чиюри, дойти до босса — это еще цветочки». «Да? А в чем тогда ягодки?» «Мы там найдем не ту Аматерасу, которая подруга Косики, а беспощадную первую форму, которая по силе примерно равна первой форме Метатрон». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Юки на своей шкуре испытала устрашающую мощь первой формы Метатрон. Мало того, что та была фактически неуязвима, потому что увидеть её и нанести урон можно лишь на уровне ад, так ещё и по силе практически не уступала четырём богам, испепеляя всё живое мощнейшим лазером. Разумеется, у первой формы Аматерасу будут свои особенности, но в том, что она настолько же опасна, сомневаться не приходилось. А для встречи с самой Аматерасу непременно придётся победить её первую форму, не полагаясь на хитрости с особенностями уровней. «Нет-нет-нет, Чию, ничего не выйдет!» — заявил Харуюки, мотая головой. «Наша позавчерашняя победа над Метатрон — настоящее чудо! Один случай из 100! Сама подумай, за 8 лет существования ускоренного мира ни одному Бёрстлинкеру ни разу не удалось дойти до второй, настоящей формы святой! Одержать ещё одну такую же победу за такой короткий срок — это... Крау!» Вдруг вмешалась притихшая была Цубоми. «А, да? Я только что вспомнила про твоё обещание». «А кому?» «Аматерасу». Харуюки на миг опешил и собирался было возразить, но успел вспомнить. Перед началом конференции Семи Королей он разговаривал с Аматерасу на высшем уровне и пообещал ей кое-что. Вернее, это она заставила его пообещать. На память пришли слова святой. «Внемли, Сильверкроу! Коль вознамерился благодарить, не надейся, что слов на высшем уровне хватит. Утрудись посетить мой храм, да не забудь подношение». Более того, вчера вечером он попал на высший уровень из дома Черноснежки, где Аматерасу дополнительно приказала. «Негодяйка Метатрон без конца хвастается тем, что вкушала некий торт. Моя персона желает отведать такой же». «А, да, я ей обещал, что приду в Аманаевато с тортом», — сказал Харуюки, обречённо кивая. «Советую поскорее сдержать своё слово», — продолжила Цубоми с полуулыбкой. «Тебе должно быть ясно, что Аматерасу запоминает все разговоры дословно и навсегда. Ты очень пожалеешь, если не сдержишь слово и расстроишь её. Я серьёзно». Харуюки хотелось уточнить, для чего она добавила «я серьёзно», но испугался того, что может услышать. «Но это ведь невозможно», — пожаловался он вместо этого. «Я могу принести торт, как обещал, но на меня нападёт первая форма». «Я думаю, Аматерасу этого и ждёт». Цубоми продолжала улыбаться. Ей кажется, что раз ты смог освободить тело Метатрона с подземелья парка Сиба, то придумаешь, как победить первую форму Аматерасу, не ослабляя ее само. Но ведь Метатрон говорила, что Аматерасу — затворница, которая даже на высшем уровне почти не появляется. Думаю, что... Начала была Цубоми, но мотнула головой. Нет, хватит пока бредовых догадок. Аматерасу и Метатрон говорят с нами, но они в корне отличаются от нас. Вряд ли мы можем понять, чего они хотят на самом деле. Харуюки машинально открыла рот, чтобы возразить, но не нашел слов и лишь молча засопел. Он уже долгое время верил в прямо противоположное, полагаясь на то, что видел и слышал сам. Он считал, что хотя Метатрон – существо ускоренного мира, по своей сути она ничем не отличается от человека. У нее есть эмоции, она способна на смех, слезы и даже любовь. Но, возможно, он всего лишь выдавал желаемое за действительное. Может, Цубоми права, и между искусственными интеллектами вроде Метатрона и людьми вроде Харуюки действительно есть непреодолимая пропасть. Но даже если так, эту пропасть можно сократить. Разговаривая снова и снова, проводя вместе долгое время, они должны постепенно понять друг друга, и это еще одна причина, по которой они обязаны освободить Аматерасу из плена первой формы, которая уже 8000 лет скрывается в глубине великого подземелья.